А пока великий ангел обдумывал предстоящую беседу с Фулгримом, троица разглядывала спящего котенка. Увидев его, они задались вопросом, какой поступок он совершил, дабы быть названным в честь, без сомнений, великого Астартес. Даже в годы похода, его почитали все дети императора и многие вне легиона, а совершенное им после предательства, могло сделать его легендой, узная об этом хоть кто-то. Он вынес тяжелейшие испытания, которое могло лишить разума любого, но только не несгибаемого. Раздумывая над этим вопросом, все поняли, что ответ может дать только фениксиец. Но он спит. То есть, помимо готовки, он не делал ничего более достойного. Все же, девятый надеялся, что для его брата еще не все потеряно. Ну, Рин начала думать о том, что хорошего можно сказать о фениксийце. Он хотел помочь Сакуре. Попытаться, по крайней мере, вспомнив поддержку от Фулгрима, девушка не могла не улыбнуться. Успокоил меня, когда я видела кошмары о его прошлом. Дал мне возможность стать сильнее. Тело юноши подолгу болело после тренировок, но он бы не сумел приоткрыть свой исток без подобного. Мы поделились своими переживаниями друг с другом. С почти нескрываемым теплом сказала Артурия, вспоминая их беседы. Вот как, кажется, Фулгрим не растерял своего благородства, хоть и стал несколько эксцентричным. Отрадно слышать, хотя обсудить странные поступки все же понадобится, да и просто понять, каким стал брат, и, кажется, возможность появится очень скоро. Сангвини ощутил всплеск психической энергии в одной из комнат поместья. Три пары глаз смотрели на проснувшегося примарха. Полусидя на футоне, он вглядывался в переливание солнечного света, доносящегося через окно. Яркое небо не имело ни намека на облака, лазурным полотном паря над земной твердью. Фениксиец не двигался, словно погруженный в свои мысли, а на лице не было ничего, кроме спокойствия. Платиновые волосы опускались на его плечи, создавая блики своим металлическим блеском. Фулгрим заметил их, это было очевидно, но не подавал виду, продолжая всматриваться вдаль. Первой решившейся нарушить его покой стала Артурия. Девушка медленным шагом приблизилась к мужчине и тихо припала на колени. Королева молчала, чувствуя, что ее друг сам заговорит, когда будет нужно. Примарх не спешил с этим, думая о своем, но в какой-то момент прикоснулся к своему лицу. Тонкий шрам пересекал глаз вертикально, становясь единственным изъяном на лике Фулгрима, беззвучно усмехнувшемуся от этого. Наконец, мужчина повернул голову, дав Артурии полностью увидеть изменения в нем. Теперь, благородный пурпур одного глаза контрастировал с бесцветным хрусталиком второго. Примарх заговорил, но язык был непонятен юноше и девушке, стоявшим в дверях. Совершенно чуждая речь, обладающая твердым произношением, напомнила им латынь, но не являлась ею. Рин сразу поняла, в чем дело, ведь уже ощутила изменения. Героического духа сложно отличить от человека, если тот скрывается, но фениксиец никогда этого не делал, да и не умел. Тасака не чувствовала праны в нем, что невозможно для одного из призванных, и это напрямую указывало на изменения. Фулгрим более не был слугой, обретя новое тело, но потерял способность говорить на всех наречиях. Потому, молвил на одном из самых привычных для себя языков, высоком готике, около 8 часов. Королева, тем не менее, поняла сказанное, ведь была слугой. Ее не сковывало проклятие Вавилонской башни, разделившей людей еще в древние времена. Собеседник кивнул, переводя взгляд на свое тело. Несколько секунд он вглядывался и сосредотачивался на изменившихся ощущениях. Вдруг, на его руке вспыхнул серебряный огонек, ставший меняться каждое мгновение, сперва разрастаясь, потом утихая. Это эфирное пламя было не магического происхождения, ведь не источало прану. Чуть повернув голову на бок и помедля, Фулгрим соединил ладони, закрывая глаза. Несколько секунд он не двигался, но, закончив, медленно развел руки. Между ними было маленькое создание из серебристого пламени, повторяющее очертания стройной девушки. Артурия, не совладав с любопытством, придвинулась ближе и внимательно смотрела на проявление сил фениксийца. Кроха сидела на коленях, подогнув под себя ноги, и пила чай. Пару раз моргнув, оказавшаяся оригиналом молча указала на себя пальцем, получив подтверждающий кивок. Единственный зрячий глаз Фулгрима источал белый свет, разносивший его психические силы по пространству. Медленно двигая взгляд, примарх пытался осмыслить непривычное восприятие мира. Взглянув сперва на Арти, затем на Рин и Шира, примарх остановил взор на одной точке стены. Его веки расширились, после чего последовал резкий рывок. На нечеловеческой скорости Фулгрим пронесся мимо магов, встав посреди коридора. Перед ним было знакомое лицо, лицо которое он узнает из бесчисленных множеств. Сангвини. Тихим голосом фениксиец назвал его имя. Фулгрим. Ответив тем же, ангел не спешил продолжать, ожидая действий брата. Феникс молча думал, непомерно много времени затратив на это. Примархи способны размышлять на невообразимой скорости и неизвестно сколько мыслей пронеслось в разуме Платиноволосого, но этому пришел конец. Он сделал шаг. Великий ангел мог увидеть настоящую бурю в душе Фулгрима, множество эмоций сменяли друг друга, противоречивые и запутанные, прямые и открытые, их было очень много. Бушующие потоки постепенно начали приходить к единому направлению, откидывая лишнее и ненужное. Намерение третьего становилось все яснее, и Сангвини не желал противиться. Не имеет никакого значения, простой человек или примарх, оба имеют простые желания. Лишившись чего-то дорогого сердцу, тоска охватывает их, но стоит только обрести потерянное, как душа испытывает незамутненное чувство радости. Расстояние показалось непреодолимым, а мгновения вечными, но первое сократилось, а вторые закончились. Руки сомкнулись на спине ангела, и Феникс сжал их, что было силы. Два брата оказались в крепких объятиях, и сердца их испытали единое. В сравнении с их долгой жизнью, разлука была не так велика, но несмотря на это, для Фулгрима будто прошла сотня веков. Сангвини улыбнулся, без малейших сомнений обняв брата в ответ. «Да, братец, я тоже скучал». Глава 35. В глубине высоток возник проход. Обретя жизнь, тень зашевелилась. Чернильные воды стали образовывать фигуру, словно были налиты в невидимую форму. Долгие мгновения понадобились, дабы существо перестало представлять из себя непонятное нечто, превратившись в юную девушку. Волосы ее были цвета пепла, как и лицо. Мертвенно-бледная дева вывалилась на холодный бетон, жадно хватая ртом воздух. Руки прикоснулись к груди, в бессильной попытке унять боль. Пусть в последний миг, пусть не напрямую, но свет ангела поразил ее. Сакура шипела сквозь сжатые зубы. Мучения уходили еще медленнее, чем прежде, будто сила этого проклятого примарха давала клятву низвергнуть душу в ничто. Капельки черных слез выступили на глазах, создав подобие траурной туши под бордовыми глазами. Зрачки цвета венозной крови дрожали, может от боли или чего-то иного. В очередной раз сжав челюсть до треска, Мата ударила кулаком по серому камню переулка, расколов его. «Проклинаю, проклинаю!» Змеиный шепот лился из ее уст, подобно яду, но он не отражал и десятой доли той ненависти, которую испытывала девушка. Боль и разочарование захлестывали ее с каждой секундой, питая тьму в ее сердце. Если в нем и оставались крохи светлого духа Сакуры, то сейчас их не осталось совсем. Осталась лишь кипящая ярость и всепоглощающее желание отомстить. Они выгнали тихую грусть от несправедливой судьбы, позволив живому греху пропитать душу без единого проблеска света. Именно в этот момент последние надежды на возвращение исчезли, как и без того затухающие привязанности. Неизвестно, сколько Мата лежала в агонии, но это время показалось ей месяцами. «Да чем ты вообще? Это был взрыв газового кармана у озера, как еще ты это объяснишь?» Мужчина средних лет неспешным ходом шел через переулок, желая срезать путь. «Великан в броне, ты серьезно?» «Очевидно, кому-то захотелось пошутить, вот и придумали, как сделать такое. Да на косплей-фестивале и не такое может быть, там этих великанов нередко встретишь. Ну, просто талантливые ребята, что тут скажешь. Лучше бы в киноиндустрии свои таланты пристроили, толку больше будет». Человек остановился на полуслове, заметив тело, распластавшееся на земле. «Я перезвоню». Захлопнув свою раскладушку, по которой разговаривал с женой, он быстро подошел к обнаруженной. «Ты в порядке?» Присев на колено, короткостриженный мужчина осмотрел девушку в странном черном платье. Бледная кожа не давала надежду на положительный ответ. «Девочка, что с тобой случилось?» Аккуратно повернув Сакуру к себе лицом, он увидел кровавые прожилки на ее коже. «Вот ведь! Подожди, я вызову скорую!» «Не нужно!» Едва шевеля губами, она наконец открыла глаза, заставив мужчину вздрогнуть, ведь он увидел в них голод, совершенно нечеловеческий. Тело само двинулось прочь, опередив рациональный разум. Инстинкты ясно твердили, что пищей она предпочтет его самого. Завернув за угол разветвленных ходов между зданиями, мужчина прислонился к стене. Сердце стучало в груди так, будто он пробежал не 20 метров, а 2000. Дрожащими руками он нащупал телефон в кармане, не осознавая зачем, просто сделав первое, что пришло в голову. «Куда же ты?» Эхо звонкого девичьего голоса с пугающей частотой отражалось от мрачных стен, вгоняя в подлинный ужас. Трясущимися пальцами мужчина сумел набрать нужный номер, все так же не понимая зачем. «Юрине, Юрине, ты слышишь меня?» Быстро шепча слова, мужчина ощущал все возрастающие волнения. «Хироши, зачем ты бросил трубку? Что у тебя там происходит?» Мелодичный голос жены приобрел редкие нотки недовольства, появляющиеся лишь в моменты беспокойства. «Юрине, я не знаю, она нашла тебя», больше пропела, чем проговорила эта тварь. В багровом глазу отразился Хироши, что позволило ему на миг увидеть свой же ужас. Бледные пальцы девушки легли на угол рядом с полузакрытым лицом, на котором расползалась предвкушающая улыбка. Ленты беспросветной тьмы вмиг обвились вокруг мужчины, закрыв тому рот. «Не пытайся позвать на помощь, здесь никто не услышит твоих криков», прошептала она ему на ушко. Медленно и с наслаждением Сакура потащила свою добычу в глубины, во тьму. «Хироши, Хироши, скажи что-нибудь». Слабый голос жены этого человека доносился до его ушей. Единственный открытый глаз пытался взглянуть на телефон, словно желая в последний раз увидеть любимую через него. С болезненной медлительностью сокращались мгновения, отделявшие его от страшной кончины. В багровых глазах этого чудовища он видел упоение. Она была подобна хищнику, поймавшего жертву и растягивающего удовольствие. Время обедать. Хруст костей наполнил безлюдный переулок, только для того, чтобы перейти в мокрое чавканье. Кровь стекала с пальцев, окрашивая бетон в свой цвет. Стойкий запах металла наполнил воздух с такой концентрацией, что мог вызвать рвоту у непривычного человека, но, для того, кто уже не был человеком, он казался слаще меда. Миазмы страха и отчаяния придавали приятную остроту, делающую теплую плоть еще вкуснее. Жалкий человечек содрогался всем телом в бессильной попытке вырваться из захвата. Тщетно, он не умирал. Она не позволит ему, пока не насытится. Морозящий внутренности холод расходился от жутких лент, даруя жизненные силы, отнимая желанную смерть. Трапеза была долгой, ведь девушка предпочла как следует насладиться ею. С довольной улыбкой, походящей на оскал, Сакура присела к стене. Рядом с ней лежала бесформенная груда плоти, лишившаяся большинства внутренностей, но еще живая. В тонкой кисти она держала сердце, истекающее кровью, закончившее свое биение уже в руке девушки. Оно хранило в себе самое сладкое и вкусное, что было в этом человеке. Его любовь к той, с кем он говорил недавно. Смешавшись с агонией и ужасом, она станет лучшей частью добычи. С аппетитом впившись в плоть, Сакура едва не закатила глаза. Она ощущала не только вкус, но и страдания лежащего рядом. Смакуя каждый кусочек, Мата наконец закончила, напоследок облизав пальцы и слезав последние капли с губ. Нежно погладив живот, она слегка икнула, прикрыв рот в смущении. Скосив взгляд, девушка молниеносно пронзила голову человека, даровав ему долгожданный покой. Но так ему показалось лишь в первые секунды, ведь разорванное болью сознание ощутило знакомое прикосновение холодной энергии. Единственное, что еще не пожрало чудовище, это душа. Нематериальный крик не был слышен никому, кроме монстра в человеческом обличии. Он стал прекрасным финальным аккордом трапезы. Не зря ведь в ресторанах выступают музыканты. У Сакуры теперь был один. Выдохнув, девушка переключила мысли на неприятную действительность, заставившую забыть приятную истому. Сакура думала о своих дальнейших действиях, ведь теперь она лишилась могучей марионетки. Фулгрим захочет ей отомстить, вместе со своим братцем. А их отец, император человечества, вовсе обладал силами сразить ту страшную тварь. Мата не представляла, что может предпринять, ведь была слабее своих противников и у нее не было союзников. Резко встав, девушка довольно усмехнулась, лучась весельем. На ум сразу пришла известная фраза, идеально подходящая в ее ситуации. «Враг моего врага, мой друг, хи-хи-хи, Рин». Платиноволосый примарх красноречиво посмотрел на хозяйку двух вечных хвостиков. «У тебя крайне дурные привычки». Разговор, шедший уже более 10 минут, плавно подвел к поведению Тасаки в отношении великого ангела. Благо, третий без труда перешел на японский, успев выучить его по книгам и разговорам. Ранее он понимал слова, в то же время слыша их произношение, и ему этого хватило. Это была необходимость. Едва видимый румянец покрыл ее щеки, придав огню былую невозмутимость. «Сперва меня, теперь брата. Может, еще с отцом спорить будешь?» Фениксиец за доли мгновения понял, что риторический вопрос оказался не таким уж риторическим. «Ох, император помилуй, поминаешь меня в суе, сын?» Девушка встрепенулась, вновь услышав голос владыки людей. Только сейчас она поняла, кому перечила некоторое время назад. Фулгрим же лишь на миг приподнял брови в удивлении. Сейчас он смог уловить присутствие отца в водах нереальности. Те открывались его чувствам, с каждой секундой становясь все яснее. «С этой глупой девочкой и не такое скажешь». Сидящий рядом с Ангвиней лишь улыбнулся краями губ, наблюдая за забавной картиной. «Глупой или опасно бесстрашной? Даже я теряюсь в догадках. Простите, пожалуйста, я больше так не буду». Глупая вжала плечи и попыталась присесть как можно ниже, желательно под стол. Рин выглядела как нашкодивший ребенок, ждущий наказания за проказы. «Ох!» Повторный вздох показал все отношения Фулгрима к своей подопечной. «В угол тебя ставить поздновато, ХМ». Ведомый интересной идеей, примарх сосредоточил свои новые силы, придав им более материальную форму. В его руке начал формироваться тонкий пергамент, искрящий всполохами огня. На данный момент Фулгрим не был способен создать полностью устойчивую варп-материю, потому его детище было нестабильно, но этого хватило. Протянув лист с текстом на высоком готике, фениксиец строго посмотрел на Тасаку. «Прочти сотню раз и не думай, что я не услышу». Девушка приняла бумагу, пробежавшись глазами по ней. «Что это? Летание покаяния? Крайне легкое наказание за спор с императором. Радуйся, что осталась жива». Примарх махнул рукой в сторону двери. «Иди и поразмысли над своим безрассудством. Но я не знаю язык», — хотела сказать девушка. «Сможешь прочесть слова, не заставляя меня повторять?» Обычно за подобное Рин вытрясла бы из своего, уже бывшего, слуги всю душу, но она дерзила повелителю человечества, владыке тысяч звезд и несметных воинств. Его воля могла гасить светила и сжигать миры, а она ему дерзила. Это самое мягкое и незначительное наказание за подобное. Прижав листок к груди и засеменив к выходу, всего через секунду она скрылась из виду, напоследок махнув хвостиками. «Ты опекаешь ее, братец?» Ангел пытливо смотрел на Фулгрима, с малозаметными смешинками в глазах. Ей не помешает подумать. И Феникс говорил не только о дерзости, к которой уже относился со смехом. Он говорил про то, что Рин нужно побыть одной, ведь одиночество может стать лекарством от сомнений. Размышления лучше вести без помех. Но она действительно смелая и крайне везучая. Как сказать, сложно определить, везучая она или нет, ведь призванный ей сам фениксиец. Удача это или же проклятие? ХМ, краем сознания, примарх почувствовал непривычное покалывание. Тяжело описать словами, ведь его псайкерские возможности были ему пока чужды. Сосредоточившись на этом ощущении, платиноволосый распознал в нем нетерпение, легкое смущение, угрозу уронить честь. За долю секунды сложив 2 и 2, Фулгрим перевел взгляд на метающийся волосок на голове златовласый. Медленно моргнув, мужчина понял, в чем дело. Примарх без слов поднялся из-за стола, направившись на отрезок помещения, служивший кухней. Артурия, едва не подпрыгнув, следила за своим другом. Она не слишком рьяно участвовала в разговоре, предпочтя уточнять некоторые моменты, упущенные Рин. После пробуждения Фулгрим не помнил происходящего за пределами своего разума, потому пришлось ему все рассказать. «Вы могательница», — четко и по слогам произнес примарх, поставив перед королевой чашку чая. Скорость, с которой двинулась рука хрупкой на вид девушки, едва не преодолела звуковой барьер. Благо обошлось, иначе ударная волна могла разнести все поместья. Мазнув взглядом по ушедшей в нирвану Арти, Фулгрим провел рукой по ее макушке, в очередной бессильной попытке привести в порядок ее прическу. Закончив со своей главной фанаткой, примарх двинулся к брату, даровав и ему порцию. Сангвини всмотрелся в напиток приятного красноватого цвета и пригубил его. «Думаю, что могу понять твою подругу, брат. Великолепно!» С явным удовольствием ангел наслаждался чаем, который редко пил. Чаще это были вина на торжествах или простая вода. «Насколько я помню, ты предпочитал что-то более изысканное. С недавних пор». Фениксиец прикрыл глаза и сам отпил пару глотков исходящего паром напитка. «Я научился видеть прекрасное в самых простых вещах». Ангел улыбнулся, слыша это. «Прекрасное качество, соглашусь, «Благодарю за похвалу, отец». Тут Фулгрим взглянул на чайник, стоящий на столе. «И прости, что не могу предложить тебе чашечку». Император не ответил, но его сыновья ощутили в ближних слоях им материума едва уловимую рябь. Такая возникала, когда повелитель человечества говорил, теперь же она давала ощущение задумчивости. «Чашечку, да?» После этих слов тонкие потоки почти незримого золотого света появились из ниоткуда. Нити энергии сплетались в фигуру, в которой угадывался человек. Относительное долгое время психическая сила формировала тело для своего обладателя. Кожа с бронзовым отливом стала видна взгляду первой. За ней последовали темные волосы, каскадом спускающиеся до плеч и столь же темные глаза, в котором блестела все та же задумчивость. Простая тога из белых и алых тканей стала служить ему одеждой, когда владыка Империума явился в мир смертных во временном теле. Примархи не произносили слов, ведь пребывали в глубочайшем шоке. Им и в голову не приходило, что император может совершить подобное, и никакие полубожественные умственные способности не могли в этом помочь. Когда взгляд отца вновь сфокусировался, он взглянул на своего третьего сына и слегка кивнул на фарфоровый чайник. Феникс потратил долгие 3 секунды на то, чтобы отмереть и встрепенуться. Не смея заставлять откровение ждать, он задействовал всю свою нечеловеческую скорость, наряду с нечеловеческой аккуратностью. Владыка Терры медленно взял преподнесенный ему чай и столь же медленно пригубил его. Совершенно не торопясь и не произнося слов, он делал редкие глотки. В его глазах проносились непонятные посылы, столь мимолетные, что даже примархи не могли их различить. «Спасибо, сын мой». Царственная осанка и идеальные манеры императора заставили бы любого человека видеть в нем нечто неописуемое. Всем видом, каждым движением и даже дыханием, он создавал впечатление несокрушимости, абсолютной стойкости. Но что-то в нем не давало его сыновьям покоя. Отец, Фулгрим, на правах хозяина, решил предложить нечто большее, чем просто чай. Ты не хочешь пообедать? Пообедать? С неизменным спокойствием, император задумчиво повторил это слово. Да. Пожалуй, я очень даже голоден. То, как их отец произнес это, заставило примархов ощутить еще большее беспокойство. Непроницаемое лицо повелителя человечества, каковым оно было всегда, все же было не таким, как прежде. Один из сыновей незамедлительно отправился готовить, при этом стараясь быть как можно тише. И Фулгрим, и Сангвини четко ощутили, что так будет лучше. Минуты безмолвия потянулись одна за другой. В гостиной было 4 человека. Да, сейчас они были именно людьми. Не было идеального короля, не было великих примархов, не было даже владыки Империума. Это были просто люди. Фениксиец старался как можно скорее закончить, даже вскипятил воду своим серебряным огнем, благо тот позволял подобные манипуляции. Нарезая овощи и мясо, он наблюдал за отцом краем глаза. Император был все так же задумчив, даже не обратив внимания на остывший чай. Столь медленно он пил, что даже не опустошил первую чашку. Ангел был единодушен с братом, всматриваясь как можно пристальнее, однако тщетно. Глаза Сангвиния могли разглядеть многое, но временная аватара императора, через которую он мог чувствовать мир, была неприступна. Только теплый золотой свет источался ею, только великая сила их отца. «Прошу». Даже не заметив, как все сделал, Фулгрим подал тарелки на стол, в первую очередь своему родителю. Тот не ответил, наконец отложив чашу. Взяв в руку ложку, он чуть задержал на ней взгляд, ненадолго, но достаточно, чтобы это заметить. Немного погодя, император зачерпнул карри, которое примарх решил приготовить из-за простоты и скорости в приготовлении. С неизменной медлительностью творец примархов положил пищу в рот, пережевывая ее так слабо и неторопливо, что мог потратить не меньше часа на одну порцию. Вкусно. Приподняв голову, отец встретился взглядом со своими сыновьями. Фулгрим, что ныне был наполовину слеп, имел проблески беспокойства в уцелевшем глазу. Благородный пурпур чуть сиял, выдавая немой вопрос. Лазурные глаза крылатого ангела не отличались ничем. Братья были совершенно единодушны. Отец, третий, наконец подал голос, звуча непривычно тихо. Впрочем, так можно сказать об обстановке в целом. Я понимаю, ты многое оставлял сокрытым от нас и верю, что у тебя были на это причины, но хотя бы сейчас. Из уст императора вырвался беззвучный вздох. Он вдруг сгорбился. Широко расправленные плечи опустились, словно на них легла нестерпимая тяжесть. 100 веков, я ничего не ел и не пил 100 веков. Даже голос утратил силу, начав походить на голоса изможденного, или даже на голос дряхлого старика. Пару мгновений в помещении протекли без единого звука, но тишину разорвал скрип. Это был фениксиец, что сжал челюсть, ощутив приступ невероятной злости. Несколько языков эфирного пламени сорвались с рук, переняв гнев хозяина. Едва сумев подавить захлестнувшие его эмоции, примарх хотел открыть рот, но был прерван отцом. «Не нужно, Фулгрим, все мы кого-то подвели». Для императора было нетрудно понять, о чем хочет сказать его сын. Глаза откровения приобрели отрешенность, когда он продолжил. «Имматериум так спокоен, нет демонов, нет богов, нет даже привычного буйства энергии, так тихо. Впервые сыновья видят его таким уставшим, таким слабым. Никогда прежде император не проявлял подобного, всегда демонстрируя несгибаемую волю и силу. Но, в очередной раз прикрыв глаза, уставший отец исчез, уступив место владыке человечества. «Довольно, у меня», — слова прервала ладонь, опустившаяся на плечо. Фулгрим, подошедший к отцу, смотрел на него. Его лицо несло на себе невообразимую смесь чувств, заставившие императора замолчать. «Отец, слабость – это не порок, люди несовершенны, ты сам мне это сказал. Ты можешь править всей галактикой, но это не изменит твоей сути. Человечность не чужда, даже первому среди людей». Несмотря на слова, лицо императора оставалось неизменно и даже глаза не менялись, оставшись беспристрастными. «Прошу тебя, отдохни, хотя бы немного, я поддержу брата. По крайней мере сейчас, у всех нас есть такая возможность». Сангвиний также поднялся и положил ладонь на второе плечо владыки Империума. Тепло и слова поддержки. Никто и помыслить не мог, что это будет направлено на самого владыку людей. Примархи почувствовали, как тело их отца расслабляется. В данный момент он тратил большую часть своих ограниченных сил на сдерживание жаждущей. Чувствовал, как она пытается вырваться. Чувствовал свое изначальное тело, с которым был связан этот осколок сознания. Вечную борьбу с нескончаемыми силами хаоса и боль от разлагающегося тела. Служители темных богов называют его трупом на троне, и отчасти они правы. Но сейчас, когда хотя бы сознание не испытывает напряжения, раз уж меня просят мои сыновья, отец вновь взял в руку столовый прибор и принялся есть. Почти так же медленно, но более не скованно, так, что Фулгриму и Сангвинию показалось, будто он вспоминает вкус пищи, вспоминает ощущение от простой трапезы. Братья обменялись взглядами и широко улыбнулись. За пару шагов, вернувшись к своим прежним местам, сыновья уподобились отцу. Никто не говорил, ведь не видел в этом нужды. Каждый наслаждался семейным обедом, пожалуй, первым подобным в их жизни. Артурия проморгалась и очнулась от вкусового забвения. Последнее, что она помнила, это чашка, поставленная Фулгримом перед ней. Девушка не могла понять, сколько времени прошло, а осмотревшись, увидела новое лицо. Ионе очень напомнила ей сидящих рядом примархов. Недоуменно посмотрев на фениксийца, она взглядом указала на того, в ком подозревала императора человечества, известного ей по рассказам третьего. Тот кивнул, подтвердив догадку. Это удивило королеву, но в данный момент ее больше волновала тарелка с карри, поставленная перед ней, остывающая. Златовласая незамедлительно принялась уничтожать продукты питания, ибо голод – враг. Раздвижная дверь загромыхала, дабы впустить сиятельную наследницу рода Тасака. Рин успела порядком вымотаться, пока пыталась произнести слова высокого готика правильно, прекрасно осознавая опасность халтуры. Зато, теперь она наизусть запомнила эту проклятую бумажку, чуть обжигающую ее при ощутимых ошибках. Астартес и членом Ауксилии, провинившимся перед примархом, ведь не приходилось испытать подобное. Накопившая достаточно негодования, дабы без остатка извергнуть на ее примарха, резко запуталась в ногах. Только увидев нового гостя в поместье, она потеряла равновесие и шлепнулась на пол. Пусть не видела лица, пусть весь образ повелителя человечества во снах состоял из чистого света, но Рин узнала его, не могла не узнать. Приподнявшись на четвереньки, она смотрела на откровение во плоти. Тот, кому она давала клятву верности, сейчас смотрел на нее нечитаемым взглядом, а сбоку от него Фулгрим приложил руку к лицу. Девушка застыла, как кролик перед удавом, а следом начала пятиться назад. Скрывшись за стеной, Тасака встала и прислонилась к ней, судорожно поправляя одежду. Вместе с тем, она пыталась подавить румянец, обжигающий щеки много сильнее той проклятой бумажки. Предстать перед владыкой Тиры в таком позорном виде. За стенкой послышался сдавленный писк, словно кто-то вжал лицо в ладони и яростно закричал. Рин не всегда такая. Фулгрим испытывал крайнюю степень смущения за свою первую дочь. Все же, до полноценного члена легиона детей императора, ей еще расти и расти. Но, вопреки нелепой ситуации, отец просто усмехнулся и улыбнулся. Улыбнулся достаточно широко, чтобы это было заметно всем. Ее неловкость весьма забавна. Глава 36. Посмотри, Абдиман, что ты видишь? В одной из множества тренировочных камер велись учебные дуэли. Холодные стены гордости императора, вопреки действительности, казались раскаленными. Жар рвения молодых космодесантников, лишь недавно вознесенных, разносился по воздуху. То, с каким усилием и стремлением они рвали жилы, демонстрировало их желание стать лучше, стать совершеннее. Бывший герольд императора смотрел на них, новичков Скимоса, набранных совсем недавно. Старый воин чувствовал радость от новой крови в легионе, лишь недавно обретшим примарха. Он сам, гигант с платиновыми волосами, стоял рядом и наблюдал за своими бывшими подданными, ныне связанными с ним кровью. Легкая улыбка блуждала на его бледном лице, а темные глаза носили в себе огонек непонятных мыслей. Сын императора мог смотреть глубже, видеть шире людей и Астартес. Впрочем, пусть и был недосягаем, он зачастую наводил на нужные выводы. Вместо готового ответа, Фулгрим предпочитал дать шанс понять его самому, развивая ум и обретая кроху мудрости полубога. «Я вижу старание, мой примарх. Юнцы не хотят отставать от нас, несмотря на огромный разрыв». Лицо Абдемона, выделяющееся орлиным носом и острыми чертами, повернулось к фениксийцу. Легкий трепет, ощущаемый в присутствии генетического отца, был уже привычен и не мешал думать. «Верно, но не до конца. Хотите сказать, есть что-то, что я упустил? Ты видишь настоящее, но не смотришь дальше». Слыша голос своего примарха, молодняк удвоил усилия, что казалось немыслимым. Чего сможет достичь каждый из них? Какие победы будут ими завоеваны и как велика будет слава их свершений? Я желаю увидеть это и приложу все усилия, дабы они сумели добраться до вершин, постичь совершенство. Вот вы о чем. По-новому взглянув на своих молодых братьев, Абдиман вновь посмотрел на своего отца. Это будет сложный путь. Галактика скрывает множество опасностей, далеко не все смогут пережить его. Да, сын мой, но... Феникс развел руки, словно пытаясь объять славное будущее, зримое им в эту секунду. Разве он того не стоит? Именно в этот миг лорд-командор вырвался из воспоминаний, заново узрев комнату, в которой находился вместе с Тарвицем. Хлипкие деревянные стены могли быть разрушены неосторожным движением Астартес. Даже пол натужно скрипел от каждого шага, вынуждая ступать осторожно, дабы не провалиться. Капитан 10-й роты присел рядом, оперевшись рукой на колено. Саул был в похожем состоянии, Абдиман чувствовал это, как и присутствие Тацита на крыше. Технодесантник предпочел вести дозор, вместо просиживания на месте. Нет, он того не стоил. Шепот вырвался сам собой, наконец дав ответ на вопрос, оставшийся без онова. То будущее, которое хотел увидеть примарх, оказалось страшнее увядания легиона из-за болезни, страшнее гибели каждого боевого брата на полях Великого Крестового Похода. Первое удалось предотвратить, а второе было неизбежностью, ценой победы напоминанием о поражениях. На Истване не просто умерла половина детей императора, на нем сгинула его душа, сама сущность третьего раскололась и извратилась, а осколки сгорели или пропитались ядом предательства. «А чем вы, почтенный Абдиман?» Капитан не изменял привычки так обращаться к одному из старейших легионеров. Просто провалился в прошлое. Прошлое. Саул никогда не был приближенным примарха, лишь смотря на него из рядов строя. Даже после повышения, мало что изменилось, потому кимосиец вспоминал своего лучшего друга, Люция. Они много времени проводили вместе, как в бою, так и в тренировках. Разные по характеру и амбициям, друзья все же оставались таковыми. Природная сдержанность Тарвица не конфликтовала с честолюбием мечника, потому им удавалось не раздувать конфликты. Стараниями первого, но тем не менее, картины из прошлого проносились мимо и были гораздо яснее, ведь сейчас капитана не окружал разрушенный город, вместе с множеством братьев, надеющихся на него. В мирной обстановке, думать было легче, хотя приятного в этом мало, от будней линейных офицеров, до командования ротами, а от них к последней встрече. Удар в спину от лучшего друга погубил не только Саула, но и всех, кто был во дворце регента. Искаженное гневом лицо Люция, осознавшего свое поражение в дуэли, плавно перетекло к клятве. Если Саул Тарвиц, верный слуга повелителя человечества из детей императора, сможет выжить, то он убьет Люция Мечника, чего бы это ни стоило. Похоже, не я один. Да, Саул, услышав, как капитан говорит сам с собой, лорд-командор криво улыбнулся. Выдавить из себя нормальную улыбку он был не способен. Похоже так, Тарвиц повторил недоулыбку Абдемона, прекрасно осознавая схожесть их дум. Прошлое – это прошлое, но настоящее не лучше. Фулгрим, один из двух сотен, помрачнел. Он слышал голос своего проклятого примарха рядом, всего через пару стен. Император пришел за своим сыном. Мы не можем пойти против его воли. Этот факт, как и присутствие великого ангела, ставило крест на любых попытках отомстить фениксийцу. Хотя Саул не стал бы пытаться и не только из-за абсолютной тщетности одолеть полубога. Фулгрим далеко не легко переносил свое предательство, искренне раскаивался, но раскаяние не сотрет из Твоантри из полотна истории. Мир, где кровь запятнала честь ангелов смерти, будет веками напоминать им всем о болезненном преступлении против незыблемых клятв. Абдемон не ответил, прекрасно осознавая правоту боевого брата. Как бы почтительно Саул не относился к старому легионеру, последний считал его равным. Нет, не просто равным, а даже больше. Саул Тарвиц обладал всем, чтобы быть лучшим. Лишь в последние месяцы своей жизни он продемонстрировал качество идеального Астартес, при этом, не обладая изъянами, полнившими легион. Даже сейчас он мог контролировать свой гнев, в отличие от прославленного лорда-командора. Минуты текли медленно, пока Астартес ждали неизвестно чего. Им слишком многое нужно было обдумать, чтобы предпринимать хоть что-то. Разговор между собравшимися в гостиной обошел Абдемона и Саула стороной, ведь те не вслушивались в него, не хотели слушать голос своего примарха, и потому мерные шаги рядом с дверью показались им оглушительными. Лица, лишенные шлемов, поднялись к двери. Лишь сейчас они ощутили, кто был за ней. Сами их души говорили им это. Створки раздвинулись, и за ними показался лик третьего. Он мог бы выглядеть спокойно, если бы не излишне резкие движения глаз. Примарх явно волновался, проявляя очень редкое для себя состояние. Абдемон, Саул. Мимолетная дрожь в голосе исчезла так же быстро, как и появилась. Лишь мгновение понадобилось лорду командора, дабы выйти из себя. Рука сама собой легла на черный клинок, сжав его до скрипа. В фигуре Астартес угадывалось предельное напряжение сил. Может, от попыток сдержаться, может, от привычной настороженности в присутствии предателя. За время в городе Харал у легионеров выработалась стойкая привычка убивать этих отродий на месте. Оба верных легионера не ответили, лишь пристально смотря на падшего примарха. Но их глаза и сами души пылали ненавистью, глубоко укоренившейся в них. Даже Саул не мог не испытывать ее. «Я прошу вас пойти со мной». От этих слов Абдемон едва не сорвался с места. «Проклятый предатель, у тебя хватает наглости нам приказывать». Гнев легионера ощущался едва ли не физически, а оглушающий крик имел мало общего с человеческой речью, скорее походя на звериный рык. «Это не приказ, Абдемон. У меня нет права отдавать их, после совершенного мной. Сейчас, я прошу вас об этом. Куда ты хочешь нас отвезти, Фулгрим?» Капитан 10-й роты проявлял большее спокойствие, но и ему не удалось сохранить рассудок холодным. «Древний ждет меня. Скорое наступление вечера знаменовалось большим потоком людей, спешащих домой. Сегодняшний день был тягостен для простых жителей, ведь огромные взрывы пламени на самой черте города не остались незамеченными. Волнение уже успело сойти на нет, в том числе стараниями СМИ, вещающих о ранее не обнаруженном газовом кармане у озера. Неизвестные обстоятельства вызвали детонацию, испарение водоема и пожар в лесу. Страшные события, но пострадавших не было, и последствия не несли опасности, помимо уничтожения городской достопримечательности. Вдобавок, странные происшествия в Фуюке начались более 2 недель назад, потому люди привыкли, в какой-то мере. Астартес находились в духовной форме, приняв ее по совету Тацита. Терминатор без слов присоединился к ним, чему его примарх не препятствовал, ведь тот, к кому они направлялись, был и ему братом. Саул и Абдемон не сумели сдержать удивление, наблюдая за жизнью начала третьего тысячелетия. Маленькие дома, неширокие улицы и примитивная техника, виденная ими на некоторых мирах, откатившихся в развитии. Само по себе, это было не так удивительно, но они находились на Великой Терре, колыбели человечества. Не так они хотели вернуться сюда. Примарх, пребывавший в человеческой форме, был непривычно мал. Даже ореол величия ощутимо ослаб, пусть и не исчез. Он шел неспешно, возможно, давая своим сынам привести мысли в порядок, а возможно, делая это и сам. Фениксиец услышал от Рины и Артурии о встрече, которая разрывала сердце скорбью. Пусть вкратце и не со всеми подробностями, они поведали ему эту историю. Фулгрим не мог долго откладывать необходимость самостоятельно взглянуть, вернее не смел это делать. Это его долг, как первопричины ожидания. Заасфальтированные улицы незаметно исчезли, уступив тропам между деревьями. С каждой минутой зеленый лес перетекал в омертвевшую чащу. Чернота обожженной коры все нарастала, шепча о своей боли. Огонь оставил свой след, который будет долгое время напоминать о буйстве пламени. В какой-то момент к воображаемому шепоту прибавился подлинный. Разумы детей императора наполнялись тихой ненавистью, полнившей психический голос. Фулгрим, услышав его впервые, замер на месте. На его лице отразилась растерянность, которую он никак не мог скрыть. Относительно долго он восстанавливал былое спокойствие, так и не сумев сделать это до конца. Каждый шаг приближал отца и сыновей к единственному обитателю умершего леса. Упавшие стволы, переломившиеся под собственным весом, устилали исчезнувшие тропы, заставив фениксийца прыгать по ним. Наконец, глазу открылся чуть запятнанный пурпур. Ярким пятном среди черноты, он влек к себе тех, чьи судьбы неразрывно связаны с ним. Риланор. Примарх тихо произнес имя, словно не смея говорить громче. Перед ним был массивный дредноут, даже крупнее, чем он, в истинном облике. Недвижимый легионер замер адамантиевой статуей. Опираясь спиной об полусгоревшее дерево, он словно подарил ему свою стойкость, ведь оно было единственным, которое так и не упало, посреди обугленных пней. Пламя примарха жгло сильнее обычного огня, сумев в считанные часы сделать больше, чем суточный пожар. Платиноволосый медленно подошел ближе, не обратив внимания на россыпи золы, пятнеющие своей чернотой его чистую одежду. Оказавшись на расстоянии вытянутой руки, он протянул ее, но замер, так и не коснувшись грудной пластины. Золотая аквила на ней резала глаз своим сиянием. Она осталась чиста, единственная, среди закоптившейся поверхности. Сжав кулак до хруста, примарх заставил себя прикоснуться, не смея более оскорблять великого воина своей нерешительностью. Как только кожа Фулгрима соприкоснулась с адамантием, по телу прокатилась дрожь. Стоящие позади Астартес ясно видели ее, прекрасно осознавая причины этого. Их новообретенные чувства дали им ощутить эхо веков, пропитавшие верхний слой брони, внутренний каркас и сам саркофаг, в котором покоился раненый Астартес. Раненый, но не сдавшийся. Не в силах удерживать тело в вертикальном положении, Феникс рухнул вперед, вызвав глухой стук лба, столкнувшегося с символом преданности детей императора, аквилой. Фулгрим тяжело задышал, с каждым мигом ощущая годы жизни хранителя традиций. Он не просто видел, что с ним произошло, он чувствовал это. Тысячи лет пронеслись за мгновение, опалив разум примарха великой скорбью и столь же великой ненавистью. Он зрел решимость, стойкости величия, в которых мог узнать знакомую ему вещь. Это было совершенство, такое же, которое продемонстрировал император, тысячи лет ведя нескончаемую битву с демоническими ордами. Фулгрим мог признать, что лишь сам повелитель человечества мог сравниться с этим воином, который был бесконечно слабее, но не менее великим. Лицо примарха застыло каменной маской, лишь слабо подрагивая от нестерпимой боли, как своей, так и его сына, достойнейшего из всех. Единственный зрячий глаз Фулгрима заблестел от влаги, что медленно собиралась в каплю. Хрустальная слеза упала на двуглавого орла, раскинувшего свои крылья вокруг сердца могучей машины войны. Минута застыла во времени. Фулгрим чувствовал, как прошли не несколько десятков секунд, но миллионы лет. Его восприятие обострилось до предела, влекомое вспыхнувшей в разуме агонией. Но ожидание наконец закончилось. Энергетические дуги вспыхнули. Ожидание Риланора закончилось. Древний, выглядишь ужасно. Надрывным голосом примарх поприветствовал его. «А что стало с тобой, мой примарх? Ты вновь прежний?» Механический голос не нес эмоций, но даже так, в нем было недоумение. «Нет-нет, старый друг, я уже не стану прежним, ни теперь и никогда в будущем. После того, что я с тобой сделал, да, ты предал меня, предал детей императора и весь империум». Древний замолчал, будто не зная, что сказать, но все же нашелся в продолжении. «И пусть мой разум полон ненависти к тебе, мое сердце испытывает радость от встречи. Почему, не знаю, я не смею надеяться, что в тебе осталась любовь ко мне, к твоему отцу, предавшему тебя, сын мой». Фулгрим отстранился, сделав несколько шагов назад, на негнущихся ногах. Когда он остановился, силы покинули его тело и он рухнул на колени. Примарх стоял на коленях перед легионером. «Твои поступки никогда не будут забыты. Я, Риланор, тот, кто помнит, никогда их не забуду. Память о моем грехе никогда не будет забыта. Твоя вина никогда не будет искуплена. До конца вечности она будет терзать твою душу. Да, старый друг, и сейчас я должен вынести приговор. Твоим наказанием должна быть смерть, но...» Примарх в форме человека был крохотным по сравнению с дредноутом, и этот адамантиевый гигант склонился к нему, закрыв своей тени. «У меня и у моих братьев есть право знать». Лазурные линзы шлема вспыхнули, вторя пробудившейся ярости древнего. Следом он сказал всего одно слово, и слово это: «Почему? Почему?» Фулгрим повторил вопрос, словно задав его и самому себе. Ответ был ему давно известен. «Потому что я был слаб». Эти слова удивили не только Риланора, но и Абдемона с Саулом. Никогда в своей жизни они не слышали таких слов от гордого Феникса. Любая слабость – это изъян. Изъяны должны быть искоренены, такова была доктрина детей императора, таков был абсолют их примарха. Один из примархов был слаб, недоумение вновь появилось в голосе, доносящихся их воск-систем. Сын повелителя человечества был слаб, так и есть, Риланор. В тоне Фулгрима возникло невиданное его сынами доселе – смирение. «Ты помнишь тот клинок, найденный мною в храме Лейрон? В нем оказалась темная сущность, шептавшая мне сводящие с ума слова. Ты обвиняешь какую-то тварь из варпа в своем предательстве?» От услышанного в старейшине ритуалов начал подниматься гнев, ясно ощущавшийся каждым. «Думаешь, это оправдывает?» «Нет, старый друг, нет. Демон был силен, но я сумел бы распознать угрозу, не будь поглощен своими пороками». Откровение фениксийца повергло в шок слушателей. Даже Риланор умолк, не веря тому, что услышал. «Скажи мне, разве ты не видел во мне недостатков? Нет, ты был воплощением совершенства. Так считал каждый из твоих сыновей, и каждый ошибался». Впрочем, смешок послышался из уст Фулгрима, который не перестал смеяться над ироничностью несовершенства в совершенном примархе. «Ошибался и я сам. Чем больше на моем счету было свершений, тем туманнее был мой взор. Я становился слепцом, не видящим дальше своего носа. Гордыня, верно, Риланор. Гордыня – мой грех. Именно она передалась многим из твоих братьев, и она же погубила их». Грустная улыбка сделала прекрасное лицо примарха болезненно трагичным. Шрам на его глазу словно стал воплощением его сути. «Единственный изъян на совершенной оболочке. Тот я, который пришел к тебе, это ожившее воплощение моих пороков. Не он их породил, а я сам. Я открыл путь к своей душе и потерял ее. Все, что ты говоришь, истина. Ни единого слова лжи». Риланор был тем, кто жил и дышал лишь истиной. Обмануть его невозможно, даже для примарха. «Я не посмею лгать тебе, старый друг. Не теперь. С меня довольно обмана». На долгое время древний замолчал. Фулгрим, ныне способный заглядывать в души, не стал делать это с Риланором. Фениксиец не смел разглядывать дух этого великого воина человечества. Только не его. «Примарх Фулгрим», — громко, оглушительно проговорил хранитель традиций, — «услышав тебя, я вынес приговор. Готов ли ты исполнить его? У меня есть то, что я должен сделать. Я не смогу принять любое твое решение». Фулгрим не мог умереть сейчас. Он был обязан жить, дабы искупить свои грехи. «Ясно. Но, думаю, ты сделаешь то, что я тебе предрекаю. Я слушаю, старый друг. Фулгрим Фениксиец, с этого момента и до скончания веков ты будешь жить лишь ради Империума. Само твое существование более не несет ничего, кроме служения. Каждый твой шаг, каждый вздох и каждая мысль будут направлены на сохранность человечества. Вина твоя никогда не будет искуплена, и ты положишь свое будущее на тщетные попытки добиться этого. И да будет император мне свидетелем». «Да будет так». Психический голос разнесся по лесу. Отец Фулгрима, даже создав временную оболочку, находился в варпе и мог наблюдать за своим сыном. Он слышал весь разговор, а теперь присоединился к нему. «Император». Древний воздел голову к небу, словно пытаясь отыскать своего повелителя в его синеве. «Древний Риланор, твой приговор будет исполнен. Я беру на себя его исполнение. Отец, вовремя ты. Время дать ответ, сын мой». Платиновые волосы Фулгрима взметнулись, когда он резко поднялся во весь рост. Потоки серебряного огня закружили вокруг него, создавая пульсацию в нереальности. Его фигура была поглощена пламенем за миг, разрастаясь ввысь и вширь. Вихрь рассеялся, когда на месте смертного возник полубог. Колосс в пурпурной броне стоял прямо, создавая впечатление незыблемости. Словно на своих плечах он мог унести всю твердь земную и весь небесный свод. Последние языки пламени задержались на золотом крыле, венчавшем его плечо. Крыло огненной птицы пылало, как и подобает фениксу. Холодный психический свет окутывал лик гиганта, а единственный зрячий глаз полнился твердостью. Огоньки блуждали в глубине пурпурного омута. «Я, Фулгрим, примарх легиона детей императора, клянусь следовать приговору древнего Риланора. Его воля будет исполнена, в наказание за мои проступки. Я клянусь стать тем, кем меня видели мои сыны. Клянусь помнить о сегодняшнем дне до самой своей гибели. Клянусь, что она настигнет меня, когда последняя капля крови покинет меня в сражении за Империум и Императора Человечества, возлюбленного всеми. В сражении за моего отца и его детище». Аметистовый гигант опустился на одно колено, оказавшись на одном уровне со своим легионером. «Я клянусь огнем, старый друг». Лазурные огни замерцали, как и дух хранителя традиций. Штурмовое орудие зашевелилось и поднялось, коснувшись горла примарха. «Я принимаю твою клятву, и если ты ее нарушишь, я исполню свою. Я убью тебя, мой примарх, клянусь огнем». Улыбнувшись, Фулгрим с гулким грохотом обрушил кулак на свою грудь, приложив его прямо к сердцу. Риланор, видя это, зашевелил силовым кулаком. С пронзительным скрипом рука дредноута оказалась прижата к золотой аквиле, как и у его примарха. Обмен клятвами завершен, и да падет тень бесчестия на того, кто нарушит хоть одно из слов, сказанных в этот день. «Жди, Риланор, я возвращусь сюда, когда найду способ вернуть тебя в строй». Все еще стоя на колене, Фулгрим улыбался, говоря это. «Ты должен быть рядом, чтобы убить меня». «Да, мой примарх, я буду ждать, это мне хорошо дается». Древний умолк, погасив энергетические дуги. Дредноут вновь погрузился в сон. Его примарх и братья Астартес видели это. Фениксиец решительно развернулся, на ходу принимая человеческую форму. Широким шагом он направился назад, храня тень улыбки. У легионеров не оставалось иного выбора, кроме как последовать за ним. Они стали свидетелями суда, обещанного хранителем традиций, и он был завершен. Когда все покинули выжженную чащу, ставшую временной усыпальницей великого воина, на его броне произошли едва заметные изменения. Искры света начали тлеть в воздухе, возносясь в небеса. Они исходили от того места, на которое упала слеза Фулгрима. Древние легенды рассказывают о птице, символизирующей жизнь и смерть, а слеза ее способна вернуть из царства забвения или продлить жизнь. Тот, кто был прозван Фениксом, стал таковым из-за почитания жителей своей родины. Именно он вознес ее в небеса из пепла. Именно он был назван в честь пурпурного бога из старинных преданий, божества, превратившего мертвый мир в цветущий рай, даровав его будущим жителям надежду. Имя ему – Фулгрим, приносящий воду. Глава 37. В гостиной поместья находились некоторые его нынешние обитатели. В данный момент все понимали, что пришло время ждать. Найти противника не представлялось возможным, потому осталось только искать способ скоротать свободные часы перед предстоящей битвой. Каждый, вне зависимости от того, кем тот был, понимал ее неотвратимость. Златовласая воительница тихо сидела, прикрыв глаза. Со стороны она казалась погруженной в некое состояние медитации. Артурия не имела планов на этот день или каких-либо иных занятий, потому просто дремала. Впрочем, не стоит обманываться, ведь она могла в любой момент сорваться в битву, если та возникнет. Умение сохранять бдительность в любой ситуации у нее было весьма развито. Черноволосая волшебница не менее тихо сидела рядом. Один из присутствующих заставлял ее испытывать некоторое волнение, потому она сосредоточена, вчитываясь в увесистую стопку бумаг, дабы отвлечься. В ней был текст, написанный мелким каллиграфическим почерком, множество схем и даже иллюстраций, нарисованные с невероятной точностью и мастерством. Тот объем данных, кои третий поместил в книгу без переплета, пришлось бы разбирать неделями. На данный момент Рин прошла только часть со специализированными формулами и принципами возникновения плазмы в различных условиях, от поверхности звезд до самых малых плазменных орудий. Далее ее ждала непомерно сложная теоретическая часть, имеющая прямую или смежную связь с основной направленностью этого проклятого Талмуда. Девушка, хоть и не имела претензий, но физику она не любила, а уж физику из далекого будущего, в котором наука шагнула на мили вперед, тем более, если бы не подробные объяснения и уточнения, заботливо вписанные фениксийцем, она бы и за всю жизнь не смогла разобраться. Девятый уже по традиции не шумел. Ангел тихо рассматривал убранство поместья, находя каждую мелочь, даже те, которые не смог бы увидеть ни один простой человек. Стол, за которым сидели собравшиеся, изобиловал множеством следов от частых застолий, и почти все они были веселы. В этом доме, хозяин которого находится в Дадзё, веселье и радость не были редкостью. Стойкий запах, осевший на этих стенах, выдавал некую молодую женщину, притом крайне энергичную. Она нередко перемещалась из стороны в сторону, с резвостью, не свойственной даже подростку, не то что взрослому человеку. Еще был запах уже знакомой девушки, Сакуры. Рыжеволосый юноша, как можно было понять ранее, очень привязан к ней, и сейчас Сангвини ощущал причины. Он едва ли не видел почти каждодневные застолья, в которых все участники веселились и радовались. Это было хорошее место, находиться в этом поместье было приятно, ведь оно пропиталось уютом и искренней симпатией. Впрочем, когда-то в нем жил еще кто-то. Мужчина, чья жизнь увидала, предстал перед глазами ангела, и тот увидел в нем странную смесь мыслей. Он был разбит, но в то же время счастлив. Тени прошлого давлели над ним, но свет настоящего разгонял их. И светом этим был молодой человек, приютивший всех, кто был в этом поместье. Грохот от раздвинутой двери уничтожил тишину, дав всем увидеть ворвавшегося человека. По-прежнему облаченная в доспехи, молодая девушка сузила глаза и пристально смотрела на великого ангела. «Крылатый!» Она указала на него пальцем и яростно вскричала. «Это ты виноват!» Сангвини, с неизменным спокойствием, смотрел на нее в ответ и не спрашивал, в чем именно он провинился. Это было очевидно, как и очевидно нежелание Мордрит делать выводы из его слов. «Мордрит, что ты делаешь?» Артурия слегка нахмурила брови, недовольная поведением дочери. «Не лезь, отец, я этому пернатому сейчас лицо подправлю». Более немедля, рыцарь предательства ринулась в атаку, вмиг преодолев расстояние и занеся кулак над головой примарха. Яростные потоки воздуха пронеслись по всему помещению, когда бронированная перчатка была заблокирована. Приняв удар скрещенными руками, девятый смотрел на девушку похолодевшим взглядом. «Так ты решила поступить?» Горящие раздражением глаза Мордрит расширились, когда примарх неуловимым движением перехватил ее кисть. Бросок был сделан так быстро и умело, что девушка и понять ничего не успела, как была впечатана в стол. «Вместо того, чтобы прислушаться, ты обвиняешь меня в чем-то?» «Смешно». С застывшим удивлением на лице, младшая Пендрагон непонимающе моргала, лежа на полу, посреди обломков стола. Все произошло молниеносно. Рин едва успела подхватить стопку бумаг, тем самым спасая ее. Чего нельзя было сказать о чашке чая, которую временно отложил последний из присутствующих. «Сын мой», повелитель человечества взглянул на Сангвиния, и в глазах его возгорел золотой психический свет, после чего откровение перевел взгляд на лежащую воительницу. «Вы оба на выход», — вкрадчивый голос императора пробрал сидящую неподалеку Рин до костей. Даже когда она ему дерзила, он не говорил так угрожающе. «А ты что за хрен?» Тоже получить захотел. Мордрит же, в отличие от Тасаки, не знала, чье недовольство вызвало. В этот момент уже Артурия схватила дочь за руку и силком поволокла к выходу. Та брыкалась, но почему-то не стала сопротивляться в полной мере. Это и спасло ее от возмездия, ведь отец примархов был несколько раздосадован. Девятый, сразу поняв причины этого, извинился взглядом и направился вслед за парой рыцарей. Одно дело называть Сангвине, крылатый, но совсем другое угрожать его отцу. Рин, оставшись наедине с императором, пребывавшим не в настроении, застыла и боялась даже дышать. Секунды потянулись одна за другой, но безмолвие не нарушалось. Девушка все так же не шевелилась, ожидая хоть чего-то. Золотой свет в глазах императора угас, но лицо все еще было застывшей маской. Одним своим присутствием он нагонял ужас на несчастную Рин, и даже понимание того, что он не станет вредить ей без причины, не умоляло этого. «Выдохни». Тело без команды разума последовало приказу, а юная волшебница почувствовала, как легкие горели от боли. Она даже не заметила, как едва не задохнулась. Теперь Рин хотя бы могла спокойно дышать, но так и продолжала сидеть по струнке. Повелитель человечества на миг взглянул на осколки чашки и разлитый чай. С самого ухода Фулгрима он медленно пил его, Но теперь, Рин заметила движение глаз и сделала смелое предположение. «Извините, может мне заварить вам еще чаю?» Повелитель человечества не отвечал некоторое время. Рин начала слегка ерзать на месте, чувствуя сильную нервозность. Было бы неплохо. Уже совершенно не страшный тон императора слегка успокоил девушку. Стоило только услышать положительный ответ, как она стремглав бросилась к отрезку помещения, служившему кухней. Нарыв в ящиках запасной чайник, она принялась заваривать чай с невиданной тщательностью. В данный момент Тасака Рин исполняла волю владыки людей, потому не смела быть небрежной. Для ускорения процесса она вскипятила воду мистерии лазурного огня, на ходу изменив конфигурацию. Обычно для этого требуется некоторая подготовка и практика, но у нее был хороший стимул. Заклинанием восстановив стол, девушка поставила перед отцом ее примарха чашку, исходящую паром и разносящую приятный аромат. Пусть Фулгрим кривился от ее навыков, но Рин всегда считала, что они у нее весьма хороши. Тихонько присев напротив, девушка и сама начала пить чай. Пить чай с императором человечества. В этой ситуации точно что-то не так, он ведь император. Хотя Фулгрим ведь примарх, но совсем не страшный. Нет, это же император, черт возьми. После этих мыслей Рин увидела, как уголки губ повелителя человечества слегка приподнялись, и ее разум пронзило осознание. Он ведь слышит мои мысли, слышит же. Что делать, что делать? Фулгрим, мать твою, пробирку, ты где шляешься? Ты же меня принял в свой легион, так помоги своей дочери. Слово «дочь» невольно активизировало ассоциативные цепочки, и один факт, который ранее не приходил в голову, возник в мыслях. Сумятица и возросшая паника сопровождали его. Дочери-племянницы. Пусть и на людях, но Фулгрим, мой дядя, а если так, то все примархи мои дяди, а император-дедушка, дедуля-император. Глаза девушки зацепились за легкую улыбку объекта ее мыслей, ставшей уже почти открытой. Владыка людей точно прочел ее мысли. Фулгрим, спаси меня. Что это было, Мордрит? Строгий тон матери донесся до ушей дочери, что стояла перед ней. Три человека, образно говоря, разумеется, находились во внутреннем дворе. Чуть в стороне ожидал Сангвини, пристально вглядываясь в душу младшей из семейства Пендрагон. Она была ему открыта, потому ангел без труда понял причины такого поведения. Это все из-за болтовни Пернатова. У меня уже голова пухнет. И вновь юная воительница обвиняюще указала пальцем в сторону девятого. Какая еще неполноценность? Какая неуверенность? Я всегда... Он правильно говорил, Мордрит. Артурия пресекла дальнейшую речь твердым голосом. В тебе было много сомнений, и в их существовании виновата я, Артур. От этих слов напускная ярость спала, явив подлинное состояние девушки. Она была в смятении, ведь не могла уверенно отрицать сказанное Сангвинием.